Дождался наступления сумерек и начал собираться навстречу. Что-то мне подсказывало, что это не пустышка и не дешевый трюк, чтобы выманить мистера Талицкого из дома. Если кто и захотел бы свести со мной счеты, то незачем расписывать такой план. Расправиться можно в любой момент, подкараулив у дома или по дороге. Улочки здесь глухие, по вечерам становится пусто, а горожане даже не подумают бросаться на выручку, услышав крики о помощи. Мало ли кому и по какой причине голову хотят проломить. Вмешаешься, а там не просто так избивают, а вдумчиво, со значением колотят. Конфузно получится. На каждый крик не побегаешь. Да и какой может быть крик, если тебя дубиной благословили? Пикнуть не успеешь. Старая пристань, о которой упомянул мой неизвестный собеседник, служила горожанам по сей день. Разве что местный флот стал помельче. Лодки рыбаков, десяток карбасов и даже одна баржа, правда полузатопленная и ни на что не годная. Днем здесь довольно шумно, но уже в сумерках берег пустел. Здесь не любили задерживаться дольше положенного. Говорили, что в полночь на берег выходят все те, кто утонул в реке. Мол, собираются утопленники на барже и ведут свои неторопливые беседы. Не знаю, не проверял. Случая не представилось. Кто-то из рыбаков рассказывал, что и русалок видел, со всем положенным набором русалочьих аксессуаров, бюстом 5-го размера и хвостом 36-го. Правда, рассказчик был изрядным пьяницей, но ему верили. Жители любят такие истории. Я спустился на берег и пошел в сторону пирса, а если быть точным, то к его остаткам. Из воды торчали лишь покосившиеся столбы, чернел сарай с провалившейся крышей, хрустнула под ногами галька. «Алекс», — послышался тихий голос, — «это вы?» «Да». Я повернулся и увидел, как от стены отделилась черная, почти незаметная тень. Нового знакомого звали Семен Покровский. Да, он русский. Мало того. Черт побери, но я даже не знаю, как объяснить и принять эту новость. Она, если честно, слегка вышибала меня из седла. Этот парень из нашего мира. Человек, случайно попавший в другой мир, как это бывает только в книгах и фильмах. Или в суровой реальности. Но, само собой, про такой случай никто книг не пишет по вполне понятным причинам. Разве что параллельный мир смилостивился и отпустил человека обратно. Тоже, если честно, не самый лучший вариант. Вернешься, а тебя давно похоронили, оплакали и забыли. Семен Покровский шагнул в этот мир попросту, без всех этих научных штучек вроде моей капсулы, снаряжения и хотя бы приблизительной информации, куда именно попал и как вернуться обратно. История банальная, и, как выразился сам Покровский, без эффектов, которые могли бы хоть как-то объяснить этот феномен. Не было ни грома, ни молнии, ни голоса, который бы нашептал про особую миссию в этом призрачном мире. Среднего роста, русоволосый, куцая бороденка редкими клочьями. Глаза сине-зеленого цвета, но тоски в них на десятерых хватит. Худое лицо, да и сам он какой-то слишком высохший, что, впрочем, неудивительно, учитывая обстоятельства его жизни. Какие именно? Батрачит парень на одного фермера. Трудится за еду, одежду и небольшое жалование в 9 марок. Одет? Ну как может одеваться фермерский работник? Комбинезон на лямках, разбитые в хлам ботинки, серая блуза и замызганная, похожая на банный колпак шляпа. 32 года, холост, бывший сотрудник конторы, которая занималась всем подряд, если это приносило хоть какие-то деньги. Такие универсальные фирмы встречаются все реже и реже, но иногда мелькают на деловой периферии, вызывая справедливое удивление. Чем именно он занимался, Семен Покровский не рассказывал. Отмахнулся. Мол, дело это прошлое, и даже вспоминать неохота. Я не спорил. Не хочет человек рассказывать, и ладно. Мне с ним детей не крестить. 5 лет назад он отправился с друзьями в Карелию, чтобы немного отдохнуть на свежем воздухе и проветриться, оторвав задницу от компьютера. Вот и оторвался. На всю катушку. «Понимаешь, какое дело?» – замялся парень, но его можно было понять. «Что случилось?» Я даже не знаю, с чего начать. Начни с самого начала, предложил я. Все началось с поездки в Карелию. Отдохнуть, порыбачить. Собирались уже уезжать, да и загуляли напоследок. Утром проснулся. Голова гудит. Похлебал супчика и пошел к озеру. Озера там, вздохнул он, закачаешься. Да, красивые. Дальше-то что было? Присел над водой, чтобы сполоснуть котелок с ложкой. И тут в голове зашумело. Все в красном тумане, руки дрожат, а сердце где-то под горлом бьется. Думал, что после гулянки штормит. Очухался. Смотрю, сижу на берегу озера. В руках все тот же злочастный котелок и ложка. Только... Только берега другие, кивнул я. Вот именно. Даже близко ничего похожего не было. Что дальше? Разное, поморщился Покровский. Некоторые вещи и вспоминать неохота. Добрался до фермы. Все никак поверить не мог, что вляпался в параллельный мир. Не в параллельный, а в призрак. Он скорее перпендикулярный. Что? Не понял парень. Перпендикулярный? Это как? Этот мир классифицируется как призрак. «Твою мать!» — выдохнул Семен и даже головой покачал. «Погоди! Получается, что в нашем мире про него знают?» «Знают, но очень мало». «Алекс!» — он встрепенулся, будто озарение какое нашло. «Тебя забросили сюда?» «Про это, мистер Сема, мы позже поговорим». Я вытащил из кармана сигару, прикурил и кивнул. Давай вернемся к разговору о банде Фоули и к тому, как ты остался без ложки. Ложки? Переспросил Покровский и грустно усмехнулся. Ну да, конечно. Он вздохнул, поерзал на досках, словно устраивался поудобней, и начал рассказывать про ферму, хозяина и банду Фоули. Хозяйство, где живет и работает Семен, находится на северо-восточном побережье озера Глория. Судя по описаниям, чуть севернее того места, куда меня забросило. Края там глухие, людей почти нет, а если изобретет какой-нибудь охотник, то ненадолго. А вот на этой отдаленной ферме наш Уильям Фоули и зимует, пользуясь тем, что у хозяина две дочки на выдании. Не знаю, что именно Уильям пообещал или чем именно пригрозил, но фермер послушно выполнял его приказы, кормил и снабжал всем необходимым. Продукты и товары привозил из Ривертауна, а если быть точным, то забирал уже подготовленные. Мешки, ящики. Все это увозилось не из города, а с лесопилки, которая находилась выше по течению. Поставщики? Местные торговцы, которые связаны с Фоули. Целая агентурная сеть в городе. А шериф ни сном, ни духом. Я уж не говорю про мэра и судью. Они вообще не при делах. На ферме жили лишь близкие Фоули люди. Самые отъявленные головорезы. 5 или 6 человек. Остальные в 5 милях к северу, на заброшенном хуторе, куда раз в неделю завозят продукты. «Откуда ты знаешь, что именно там?» – спросил я. «Так я эти продукты и отвожу». «Хозяин тебе, значит, доверяет?» «Не в этом дело», – покачал головой он. «Я когда к нему попал, то был в шоке. Представь себя на моем месте. Ни еды, ни одежды нормальной. Джинсы, кеды, майка. Будто за пивом вышел». «Да уж, не позавидуешь». «Ладно, бухти дальше». «Ну вот», — он провел ладонью по бороде. «Попал на ферму. Лепечу что-то невероятное про моих друзей, лагерь и палатки. Хозяин таращится, как на идиота. А сам дробовик из рук не выпускает». «Тебя приняли за блаженного?» «Именно», — он усмехнулся. «Никогда бы не подумал, что быть дурачком так выгодно. Я даже подыгрывал, изображая слегка помешанного. Поэтому и на ярмарку взяли. Меня и еще 2 парней, которые у хозяина вроде охраны». «Вот тут он прав, хозяин твой. Взял бы кого-нибудь из местных, они бы не просыхали, пока все деньги в салунах не оставили». «Обжился немного», — продолжал рассказывать Семен. «Начал присматриваться и понял, что занесло меня в другой мир. Потом заявился Фоули со своими людьми. «И один из них отобрал у тебя ложку», — улыбнулся я. «Глупо получилось. Сидел во дворе и кашу кукурузную ел. Какой-то бандит проходил, ложку увидел и забрал. Понравилась она ему, понимаешь. Ну а что я мог сделать?» «Все верно», — вздохнул я. «Но это и хорошо, что забрал. Рассказывай дальше». «Ну вот. Добрались мы, значит, до Ривертауна, начали павильон строить к ярмарке. Тут я и услышал разговор рабочих, которые о новом помощнике шерифа рассказывали. Алексе Талицком, который брата ищет. Мне фамилия твоя показалась странной. А тут еще про ложку упомянули, которую ты на трупе нашел, и так разозлился, что одному парню руку сломал». «Сломал по другому поводу, но это не важно. Почему ты решил, что я из нашего мира?» «Одежда, походка. И ты, когда пишешь, карандаш держишь правильно». «Здешний народ что, по-другому держит?» «Не замечал». «Ладно, Сёма, поздно уже, а тебе еще работать на своего эксплуататора. Завтра вечером встретимся, посидим, подумаем, как тебе помочь и куда пристроить. Нечего русскому парню на этого бандитского прихвостня горбатиться. Или у тебя другие планы имеются?» «Какие у меня планы? Только просто так с фермы не отпустят. Долг на меня повесили за 4 бычков. Не углядел, волки задрали. 2 года отрабатываю, а конца края не видно». «И много ты ему должен?» 2 сотни марок. «Неплохие у него проценты», — присвистнул я. Он кивнул и поднялся, отряхнул одежду от налипшей древесной трухи и вдруг замялся. «Саша, как там дома?» «Ничего нового». «Ладно, ступай, Семен Покровский. Завтра поговорим». «Хорошо». «Слушай, а ты про часовщиков случайно ничего не слышал?» «Про кого?» — вытаращился Покровский. «Часовщиков?» «Да это я так. Не обращай внимания», — отмахнулся я. «Мало ли». Мы подошли к выходу из сарая, и я придержал Семена и выглянул наружу. Вроде тихо. Небо, на удивление, чистое, без облаков, и даже луна висит, как фонарь над входом в бордель. Пристань как пристань, пустой берег, уставленный лодками, несколько штабелей бревен и полузатопленная баржа с полусгнившими бортами и торчащим костяком шпангоутов. «Ты чего? Быстро поедешь, раньше помрешь. Слышал такую песню?» Мы успели выйти и сделать несколько шагов, как ахнул выстрел, и над бревнами вспухло пороховое облако. Каким-то чудом я успел толкнуть Семку в сторону берега. Сбил парня с ног, и мы покатились в липкую прибрежную грязь. Еще выстрел. Тягуче и очень противно. Пуля ударила в причальный столб, пробила гнилое дерево и ушла в реку. Семен барахтался в полузасохшей тине, а я смотрел в сторону этих невидимых стрелков и пытался нащупать револьвер.